Глава 15. Едва за ними закрылась дверь, выражение лица лорда Парвая сразу изменилось. Оно стало более живым и обеспокоенным. «С вами все в порядке, миледи? Пойдемте, пойдемте. Мой кабинет этажом выше. Да, сюда, вверх по лестнице и направо. Прошу». Он шел рядом с Вивьен и негромко говорил. «Великий князь обеспокоен. Вы так внезапно исчезли. Прислуга сказала, что резиденцию посещал ваш жених и забрал вас порталом. В Валоре не знали, что и думать. Поднимать шумиху не хотели, сами понимаете, вопрос деликатный. Потом, позавчера вечером, я получил записку от лорда Кристиана Муро, что вы гостите в его доме. Но лично от вас вестей не приходило, и светлейший попросил меня все выяснить. Со мной все хорошо, лорд Парвей. Не беспокойтесь». Посол распахнул перед Вивьен высокую дверь, и она вошла в комнату, похожую на кабинет. «Ну и слава богам! Располагайтесь, моя госпожа, где пожелаете?» Посол указал на гостевое кресло и небольшой мягкий диванчик. «Могу предложить отменный махитанский кофе. Знаю, вы любительница». Вивьен выбрала глубокое кресло с высокой спинкой. «Пожалуй, не откажусь. Не скрою, светлейший посвятил меня в некоторые подробности помолвки. Я знаю о ваших непростых отношениях с женихом. Если вас удерживают в резиденции Мурони по доброй воле, мы вернем вас домой, только скажите. Мы можем защитить вас. Здесь, в посольстве, вы в полной безопасности». «Спасибо, милорд. Скажите сразу, хотите еще погостить в Империи или домой?» «Домой». «Отлично», — кивнул лорд Парвей и с довольным видом потер руки. «Значит, возвращаем вас. Мудрое решение, ваша светлость. Прямо камень с души». В этот момент дверь в кабинет приоткрылась, но Вивьен не разглядела лица в темноте проема. Посол же, едва оглянувшись, кому-то кивнул и быстро проговорил. «Я оставлю вас ненадолго, отдам кое-какие срочные распоряжения и велю принести кофе». Лорд Парвей вышел, и Вивьен расслабленно откинулась на спинку кресла, удовлетворенно погладила подлокотники, обитые мягким бархатом, и улыбнулась. Ну вот, пожалуй, и все. Ее визит в Алгею подходит к концу. Выдохнула и с интересом осмотрелась. В отделке кабинета посла Валории было много темного благородного дерева. Из мебели — кожаный диван, шкафы с книгами, гравюры на стенах. На окнах висели тяжелые темно-оливковые занавеси с золотистой бахромой. Слуга принес кофе и, наполнив из кофейника чашку, с поклоном удалился. Оставшись одна, Вивьен сделала глоток и зажмурилась от удовольствия. «Хорошо-то как!» Она поднялась, прошлась по кабинету, подошла к одному из шкафов, разглядывая золоченые корешки книг. В нем на средней полке стоял миниатюрный женский портрет в резной деревянной раме. Лицо рыжеволосой красавицы показалось знакомым, и Вивьен задержала на нем взгляд. Смотрелась в черты лица и обомлела. «Неужели Салли?» «Нет, не может быть. Откуда ей тут взяться?» «Но как похоже. Серьги и кулон у девушки на портрете напоминали те, что недавно примеряла ее подруга. Странное совпадение». И тут Вивьен вспомнила про портрет, о котором рассказывала Салли. «Мартелла? Мой дед был влюблен в ведьму. Он давным-давно, в молодости, делал ей предложение, но она ему отказала. Ну, конечно, Грей Аскон. Его полное имя она видела на прошении. Грей Аскон Эверс Парвей. Вероятно, посол приходился Грею дедом. Получалось, что Грей рассказал ей тогда в княжеском саду про лорда Парвая и Мартеллу. Мартелла. Воспоминание о погибшей ведьме остро пронзило сознание и сердце, и радостное предвкушение от скорого возвращения домой оборвалось, мгновенно превратившись в ее собственных глазах в трусливый... Побег? Да, именно. Трусливый предательский побег. Вся сладость от шанса досадить самоуверенному Сандеру Муро и сорвать теперь уже его планы растаяла без следа, оставляя неприятное послевкусие. Чего больше она унесет с собой домой? Чувство торжества или сожаления? Она хотела позорно сбежать от возможности разобраться в истории с черными магами и смерти Мартеллы. Стыдно и непростительно. Но как быть, если само изнутри сжигал страх перед собственным будущим? Непонятным, неопределенным, пугающим. Ей нельзя оставаться в Алгее. С ее скачками магии постоянно вертеться под носом инквизиторов — чистое самоубийство. Вивьен подошла к окну. Из него открывался великолепный вид на сад и озеро. На песчаном берегу темнела одинокая фигура. Даже с такого расстояния Вивьен легко узнала Сандера. Она смотрела на него, не отрываясь, ей показалось, что он обернулся, почувствовав ее взгляд. И снова бирюзовая вода, белая пена, набегающая на теплый песок под босыми ногами, развивающаяся свободная одежда, запах морского ветра, жареной на костре рыбы. Странное имя вертелось на языке, но так и ускользало, оставаясь непроизнесенным. Вивьен тряхнула головой, прогоняя видение. Что это? Откуда это воспоминание? Из каких снов? Сегодня у нее день странных образов. Размытых, еле уловимых, подернутых полупрозрачной дымкой. Они проступали легкими мазками, скользили по краешку памяти и растворялись, не позволяя ухватиться за них и дать рассмотреть себя получше. Что-то давнее, далекое, забытое, почти детское. Вивьен внезапно сковал ужас, словно она стояла на пороге важного решения. Один неверный шаг, и вся ее жизнь сорвется в бездну. Когда в кабинет вернулся лорд Парвой, Вивьен сидела в кресле и в задумчивости допивала кофе. «Ну-с, ваша светлость, можете отправляться домой прямо сейчас. Портал готов». «Скажите, лорд Парвой, Грей Аскан, ваш внук?» «Да», — удивленно протянул посол. «Неужели ваша светлость знакома с этим сорванцом?» «Немного. Грей — мой внук. Один из лучших выпускников факультета темной магии в Дарамусской академии», — с гордостью произнес лорд Парвой. «Но вернемся к нашему вопросу. Итак, готовимся к переходу». Он замолчал в ожидании ответа. «Да, но сначала я бы хотела кое о чем спросить», — покосилась в сторону книжного шкафа Вивьен. Сандер стоял у ведущей пары из четырех запряженных в экипаж лошадей, сложив руки на груди, и хмурился, поглядывая в сторону окон посольского особняка. Прошло больше 2 часов с того момента, как Вивьен переступила его порог. И Сандер догадывался, что происходило внутри. Неожиданно дверь открылась и выпустила наружу Вивьен. Следом за ней, с непроницаемым лицом, вышел лорд Парвой. Муро наблюдал, щурясь от солнца, как его невеста, с довольным видом, неторопливо спускается по ступеням. «Можем уезжать», — будничным тоном бросила она, проходя мимо него к экипажу. Сандер не двинулся с места. Вивьен удивленно обернулась на него, поняв, что он не спешит помочь ей сесть в экипаж. Его светлость вздрогнул, словно очнулся, и быстро подошел, взялся за ручку дверцы. «Возвращаемся домой?» — уточнил на всякий случай он. «Да». «Раз в седмицу ее светлость обещала навещать нас, своих верных слуг», — громко провозгласил посол, спускаясь следом по лестнице. «Так что надолго не прощаюсь». «Ну, раз обещала, значит, будет». Сандер подсадил Вивьен и обернулся к Дольду Парвою. «Рад был повидаться, посол. Не переживайте, княжне ничто не угрожает. О ее безопасности я позабочусь лично». Экипаж катил по булыжным мостовым Урсулана в сторону резиденции Муро. Сандер, откинувшись на спинку диванчика и сложив руки на груди, наблюдал за Вивьен из-под полуопущенных ресниц и молчал. Вивьен рассеянно разглядывала мелькавшие улицы, случайных прохожих, каменные дома с рыже-коричневыми черепичными крышами, цветниками на окнах, и мысленно, снова и снова, возвращалась к разговору с лордом Парвоем. «Что случилось за то время, что меня здесь не было?» Лорд озадаченно сел в кресло напротив Вивьен. «Кто заставил вас передумать?» «Никто, я сама». Посол нахмурился, поднялся и ушел и сел за свой рабочий стол. «Ваша светлость». Он сложил перед собой руки в замок и пристально посмотрел на Вивьен. Не хочу показаться навязчивым, но я настаиваю на вашем возвращении в Валорию. Если вы останетесь в Алгее, я не смогу вам обеспечить здесь защиту». Дольт выдержал паузу и продолжил. «Семья императора, племянником которого является Сандер Моро, хранит много тайн и загадок, среди которых есть и весьма странные исчезновения, не менее странные возвращения после исчезновений, неожиданные смерти и незаконно рожденные дети. Да-да, историю рождения вашего жениха знаете? Немного. Наверное, я не должен посвящать вас в эти дрязги и сплетни, но вы о них рано или поздно узнаете. Так пусть лучше от меня. Все считают, что Сандер Моро — сын Доминика Алгейского, нынешнего императора. Оливия, мать Сандера, с детства была влюблена в Доминика, только им и бредила. Я впервые увидел ее, когда ей было лет 16. Первый бал, толпа гостей, музыка, танцы, угощения. А она уже тогда не сводила с императора влюбленного взгляда. И я хорошо помню, как года 3 спустя, будучи женой Моро, Оливия явилась к императорскому дворцу с младенцем на руках и устроила скандал, крича, что принесла сына и чтобы Доминик взглянул на него. Он к ней даже не вышел. Но явился Кристиан и силой увез жену домой. Ходили слухи, что Оливия свалилась после этого с горячкой и была на волосок от смерти. Так может, это просто слухи? Когда Сандер подрос, сомнений в отцовстве ни у кого не осталось. Кровь не водится, моя госпожа. Вам уже приходилось встречаться с Домиником? Нет. Увидите его и все поймете. Хотя я бы предпочел, чтобы вы никогда с ним не встречались. Опасное семейство. Принцессе Гвендолин, родной сестре императора, еще не представлены? Вивьен покачала головой. Я здесь всего несколько дней. С ней тоже следует держаться крайне осторожно. Гвенни — дама не без странностей. В местном высшем обществе она славёт бунтаркой. Ездит верхом, фехтует, плавает, магию практикует. А это для женщин империи неслыханное, почти скандальное дело. Общество здесь крайне консервативное. Во взгляде Вивьен появилось искреннее удивление. Да-да, и это еще не все. В юности с принцессой приключилась маленькая неприятность. Ей было лет 14 или 15, и в то время королевская семья только-только потеряла наследного принца, старшего брата Доминика. И Гвенни, тяжело переживая его смерть, немного тронулась умом. Посол откашлялся в кулак. Ей, видите ли, дракон привиделся. Во дворце. Подглядывал за ней в окно, хотел съесть или убить. У нее случился обморок, нервный срыв. Тогда обыскали весь дворец и прилегающие угодья, и никаких следов дракона не нашли. Потом поняли, что ее высочество померещилось от нервов. И, как назло, в это же время от драконьего короля пришло послание с предложением связать династии родственными узами. Один из его сыновей решил жениться. На Гвендолин. Узнав об этом, едва поправившаяся Гвенни снова свалилась в горячке. Стало понятно, что ни о каком браке речи и быть не могло. А при упоминании о драконах принцесса до сих пор лишается чувств или впадает в панику. И замуж так и не вышла, хотя у ее сверстниц уже и внуки растут. Ее до сих пор иногда за глаза называют «драконьей невестой». Мне ее искренне жаль. Но что мне угрожает? Вы не понимаете, моя госпожа. Все намного сложнее, чем кажется. Вам известно, что у Кристиана Моро погибло две жены при странных обстоятельствах? Вивьен кивнула. Обе исчезли прямо из дома, несмотря на усиленную охрану резиденции и магические ловушки на каждом шагу. Никто до сих пор не знает, как это могло случиться. Так вот, небольшое, но важное уточнение. Гвендолин была страстно влюблена в Кристиана Моро. Отца Сандера? А что вас удивляет? Хорош собой, богат, влиятелен. Дама его до сих пор любит, а раньше и подавно. Вокруг него немало красавиц увивалось. Гвендолин он никогда не отвечал взаимностью. Родство с сестрой императора его не особо прельщало, не знаю по каким причинам. А потом и вовсе по приказу или по просьбе Доминика женился на Оливии. Вы считаете, что принцесса имела отношение к смерти матери Сандера? Скажем так, я не исключаю этого. Как и к смерти Сильваны, второй жены лорда Муро. Ревность порой толкает людей на страшные поступки. Отец говорил, что в похищении обеих женщин обвиняли черных магов. Даже их следы у резиденции Муро находили. Может, и находили. Посол умолк, дав Вивьен время обдумать его слова, а затем продолжил. Ну и третья персона, которой стоит опасаться, это его святейшество Верховный Оракул Империи, лорд Горлум. Хитер, изворотлив, мстителен и пользуется безграничным доверием императора. Выходец из захудалого магического рода, служил младшим хранителем священной библиотеки при прежнем оракуле. Никаких особо выдающихся талантов не имел, так, полная магическая посредственность. И внезапно такой рост по службе. В одночасье стал первым помощником Верховного Оракула, а когда тот умер, занял его место. Говорят, ему тогда покровительствовал сам Доминик. За какие заслуги Горлума возвысили, так и осталось для всех тайной. Поэтому я и считаю, что вы подвергаете себя большой опасности, ваша светлость, оставаясь и в резиденции Муро, и в Алгее. Вивьен, пораженная услышанным, молчала. Может, все-таки домой? С надеждой в голосе спросил лорд Парвой. «Ну зачем вам во все это лезть? У вас каникулы. Вам бы отдыхать и радоваться жизни. Самая пора у вас для этого подходящая». Вивьен из-под лобья смотрела на посла и постукивала подушечками пальцев по бархатным подлокотникам. «Лорд Парвой, можно личный вопрос?» «Конечно, ваша светлость». «Вы знали Мартеллу Ош, главу Ковена Семи Лун?» «Почему ты решила остаться?» Голос Моро вернул Вивьен к реальности. «Что?» «Почему ты не ушла?» «Парвой открыл портал, я почувствовал. И ты могла...» Вивьен перебила его. «Покажите рану». «Что?» «Шея». Она ткнула себе в место, куда пришелся удар кинжалом. «А, это... Не стоит, сама заживет». «Снимите камзол», — невозмутимо потребовала Вивьен. «И расстегните верхние пуговицы рубашки». «Там... там всего лишь небольшая царапина». «Милорд!» «Ладно», — с улыбкой сдался Моро. «Не могу устоять, когда женщина просит раздеться». Он медленно, одну за другой, высвободил застежки из петель, не сводя взгляда с Вивьен, снял камзол, отбросил в угол диванчика, расстегнул три пуговицы на вороте. «Заметь, даже твое оружие относится ко мне благосклоннее, чем ты». «Настолько ударов, всего одно пустяковое ранение». Вивьен пересела к нему, внимательно рассматривая порез. «Конечно, ему-то вы планы на экспедицию не срывали. Тайль Ильмаис создан для защиты, а не для нападения. Если бы в ваших руках было оружие...» «С женщинами я предпочитаю сражаться иными способами». «Ну что, каков приговор? Жить буду?» Насмешливо уточнил Моро, наблюдая, как тщательно Вивьен изучает рану. «Напрасно вы шутите, милорд. Раны, нанесенные артефактами, крайне опасны и болезненны, и долго не затягиваются. Болят». Невозмутимо откликнулась она, поднимая на него глаза. «Я запущу магию исцеления, и дело пойдет быстрее. Будет немного жечь». «Переживаешь за меня?» Он улыбнулся. «Ничего, потерплю». И прикрыл глаза, когда по телу пробежала приятная магическая ломота, но сразу открыл их, словно очнувшись. «Так почему ты передумала и не вернулась домой? Ты же мечтала сбежать от меня». «Вы знали Мартеллу Ош, главу Ковена Семи Лун?» Лорд Парвой пристально посмотрел на Вивьен и усмехнулся. «А вы умеете удивлять, ваша светлость?» «Да, я был знаком с Мартеллой». «Она погибла прошлой осенью от рук черных магов». Посол нахмурился. «Мне это известно». «Я тоже знала Мартеллу. Ее племянница — моя лучшая подруга. Я гостила у нее в Ковине прошлым летом. И в том, что с ней случилось, есть и моя вина. И для меня это тяжкий груз. Лорд Парвой, я не могу просто взять и отойти в сторону, сбежать. Я тоже хочу, чтобы виновные в ее смерти понесли заслуженное наказание. И если я могу хоть как-то помочь...» «Да чем же вы сможете помочь? За ними который десяток лет целая имперская инквизиция гоняется во главе с вашим женихом. И, кстати, не особо в этом преуспевает». «Я пока не знаю, чем, но я постараюсь разобраться в тайнах императорской семьи. Надежды мало, но вдруг у меня получится. Меня никто не воспринимает всерьез, считают ребенком. Я могу воспользоваться этим. Я очень хорошо умею слушать и слышать, и задавать вопросы. Наверняка смогу узнать что-нибудь важное, полезное. Поймите, как бы дальше для меня ни сложились обстоятельства, я хочу, чтобы и в Валории, и в Империи главенствовали мир и покой. И я сделаю для этого все возможное. Ну, не знаю, — задумчиво протянул посол. На мой взгляд, это чистое безумие, моя госпожа. Если вы вернетесь домой, будет лучше для всех. Вивьен покачала головой. Лорд Парвой устало потер ладонями лицо. «Вы должны понять, что это будет не просто забавное приключение. Я знаю, что вы не хотели этой помолвки, пытались разорвать ее. И что теперь? Вам придется быть очень убедительной, выглядеть счастливой влюбленной невестой, чтобы ни у кого не возникло ни малейших сомнений или подозрений в ваших истинных чувствах и намерениях. Тех людей, с которыми вы столкнетесь, не так просто провести, они куда более искушенные противники. Вам будет нелегко. Понимаете, о чем я? Я не маленькая, господин посол. Справитесь. Так почему ты передумала? Я решила, раз уж так сложились обстоятельства, и я стала вашей невестой, — ответила тихо она и замолчала, прикусив нижнюю губу. Да? — шепотом спросил Сандер, всматриваясь в неспокойную синеву глаз. Я решила дать вам шанс, милорд. Как вы и просили. «Справитесь?» — Вивьен уверенно кивнула. «И у меня не получится вас уговорить отправиться домой?» «Нет». «Жаль». «Что ж...» — лорд Парвой достал запечатанный круглой княжеской печатью конверт и положил на край стола перед Вивьен. «Князь Лариус просил передать это письмо только в том случае, если вы захотите остаться в Алгее». Вивьен осторожно взяла конверт и вопросительно глянула на посла. «Я не знаю, что там. Возможно, великий князь приказывает вам вернуться в Валорию. Я очень на это надеюсь. А если я ослушаюсь и останусь?» «Воля ваша», — развел руками Дольд Парвой. «У меня нет на такой случай распоряжений вам препятствовать». Вивьен, поколебавшись, коснулась указательным пальцем защитной магической печати. «Та?» признав получателя, мгновенно развеялась. Она вскрыла конверт. На голубоватом листе с золотым тиснением медленно проступили строчки, написанные красивым почерком дяди Лариуса. «Не могу сказать, что рад твоему решению. Скорее, не удивлен. Будь осторожна и прислушивайся к советам лорда Парвая. Ему можно доверять. Не отказывайся от его помощи. Он прекрасно знаком с нравами императорского двора и тонкостями алгейской жизни. При малейшей опасности возвращайся домой. Способ ты знаешь. Кстати, портал для тебя, Вальтер, так и не открыл».